Глава 18. Ай-яй-яй, убили эльфа. Ну, не совсем прямо убили, но ушастому высочеству пришлось ой как несладко. Время на миг застыло. Все затаили дыхание. А дальше? Дальше все понеслось вскачь, словно кто-то поставил фильм на быструю перемотку. В стороны разошлись полотнища шатра. Оттуда показалась голова принца, и тотчас за спиной девушки заорали вернувшиеся так не кстати эльфы. «Ваше высочество, осторожней!» Варя от души махнула поварёшкой раз, второй. Но Таниэль присел, увернувшись в последний момент от неминуемого удара, и тут же заорал дурниной. «Совсем ополоумела!» Отбежал в сторону и в ужасе взглянул на девушку. «Ты что творишь?» «Что творю? Я пришла со своими скудными пожитками, как ты и просил. А ты от меня убегаешь. Не по-джентльменски это». Бросилась за ним вдогонку. Снова размахнулась, но то ли эльф был слишком вертлявый, то ли мини-дубинка оказалась тяжелой. Но Варя снова промазала. «Сейчас я тебя так осчастливлю, что ты никогда не забудешь этот день». Принц в ужасе бросился сначала в одну сторону, затем в другую. Наконец задал стрекача по прямой. «Да не мельтеши ты, как стрекозел. Я прицелиться не могу». Она почти догнала его, размахнулась и врезала принцу по тощей пятой точке. Хоть удар и пришелся вскользь, но их высочество завопило, что есть мочи. «Вот». «Кричи громче, пусть все услышат о твоем счастье. Ты ведь так мечтал об этом?» «Да не об этом я мечтал, и ору я не от счастья, а от боли!» Со злостью прокричал Таниэль, лихо перепрыгивая через поваленное дерево, остановился и с осуждением посмотрел на девушку, которая с кряхтением перебиралась через преграду. «Прекрати немедленно!» «Я, между прочим, принц крови, а ты на меня с дубинкой!» Подал знак своему сопровождению, чтобы не вмешивались. Он и сам хотел поговорить с девушкой без свидетелей. «Шиш тебе!» Варя свалилась на землю, но поварёшку из рук не выпустила. Поднялась на ноги и перехватила оружие поудобнее. «По правилам в обозе все равны, так что иди ко мне, дорогой, я тебя приголублю». Зрители, не сговариваясь, бросились на возвышение, чтобы можно было дальше наблюдать за увлекательными догонялками и делать ставки. «Я ведь для тебя как лучше хотел!» Эльф запрыгнул на трухлявый пень. «Ты прошла сквозь миры, нашла меня, и вот он я, весь перед тобой!» Горделиво выпрямился. «И я разрешаю тебе любить меня!» Раскинул руки в стороны. «Брось палочку и приди в мои объятия!» «Блин, что за бред ты несешь?» Варя со всего маху ударила по трухлявому пню, но принц перепрыгнул на соседний пенек. Не успела она добежать, а он уже на третьем. Это очень напоминало игру, где молотком нужно выбивать лягушек, поднимающихся из своих лунок. Только здесь был порхающий эльф. «Кому ты нужен, чтобы за тобой сквозь миры проходить?» «Тогда зачем ты здесь?» Уворачиваясь от очередного удара, спросил Таниэль. «Не твоего ума дело». Варя врезала по очередному пню и устало привалилась к старому дереву. «Ой, что-то я притомилась!» Вытерла полой плаща пот со лба и прищурилась, наблюдая за принцем крови. «Вот скажи, зачем ты меня троллил?» «Троллилил?» Таниэль даже не смог выговорить это слово и непонимающе уставился на девушку. «Чего я делал?» «Зачем ты ко мне приходил в снах? Почему из множества других девушек, живущих на земле, ты выбрал именно меня?» «А это очень хорошие вопросы. Во-первых, я тебя не выбирал. Это магическое зеркало тебя нашло. Да и потом, будто его заговорил кто. Постоянно открывала дверь именно к тебе. А во-вторых, Принц жутко покраснел. Ему было стыдно за свое недостойное поведение, но кто же мог знать, что эта девушка появится в его жизни наяву? Все же решил признаться. Это было сделано наспор. «Ну, хоть выиграл!» Варя перевела дыхание. «Да!» Таниэль старательно отводил взгляд. «А что было?» «Это не важно сейчас». На эльфа вдруг снизошло озарение. Ему все стало ясно и понятно. «Ты только подумай, это не может быть простым совпадением. Магическое зеркало выбрало именно тебя и раз за разом открывало двери именно в твой дом. А теперь мы еще встретились и в жизни. Это судьба, мы должны быть вместе». Он встал в величественную позу. «И так уж и быть, я готов стать твоим вечным любовником. Уж извини, но на большее ты не можешь рассчитывать. Ты всего лишь обычный человек, но я уверяю тебя, твоему положению будут завидовать все незамужние эльфийки Светлого леса». «Слышь, любовничек, тебе годков-то сколько будет?» Варя поднялась на ноги и пошла к принцу. «А при чем здесь мой возраст?» Таниэль выглядел озадаченным. «А-а-а!» – догадался он вдруг, из-за чего волнуется девушка. «Не переживай, ты останешься довольна. И да, я тебе обещаю, ты будешь кричать от счастья». «Нет, это просто невыносимо!» – Варя возобновила догонялки. Размахнулась и со всей силы стукнула дубинкой по старому гигантскому дереву. Точнее, целилась-то она в эльфа, а он присел и юркнул в сторону. Раздался жуткий скрежет. Она подняла голову и со всех ног бросилась прочь. И тут же на то место, где они стояли, свалилась огромная сухая ветка. И вот если Варя успела от нее увернуться, то эльфа нешуточно приложила по голове. Он покачался недолго, закатил глаза и рухнул на землю, как подкошенный, а сверху его еще присыпало сухими веточками и листвой. Капец! Варя в ужасе взирала на кучу, под которой был погребен принц. «Я только что прибила эльфа!» — отстраненно проговорила она. Из рук девушки выпала поварешка, она бросилась к дереву, разгребла сухие ветки и кое-как оттащила ствол. Опустилась на колени рядом с пострадавшим и убрала сухой лист с его лица. «Господи, Таниэль, очнись!» Со всех сторон к ним бежали на помощь, но Варя этого не видела. Она наклонилась над принцем, чтобы послушать, бьется ли сердце. С облегчением вздохнула. «Вот что значит волшебное существо. Другой на его месте от такого удара давно бы уже приставился». И пока она раздумывала, сидя над принцем, да радовалась, что тот остался жив, Таниэль открыл глаза, хитро улыбнулся и, обняв ее за шею, притянул к себе. А поцелуй для раненого героя и припал к ее губам. И настолько это было неожиданно, что Варя ничего и сделать не успела. Принц довольно заурчал, но счастье его длилось недолго. Девушка вдруг воспарила над эльфом, правда, далеко не улетела, зависла в метре над землей. Ее на весу с легкостью удерживал ведьмак, придерживая за талию. Лицо его горело ненавистью. «Отпусти меня!» — ругалась Варя, размахивая кулаками. «Я набью ему морду! Что за манеру взяли, чуть что сразу целоваться? Липнут прямо, как мухи на... Ой, не то, как пчелы на мед! Допусти уже меня!» «Ты прекрасна!» – пошатываясь, как пьяный, с земли поднялся эльф. Надо отметить, что выглядел он так же. Глаза блестят, улыбка до ушей и неописуемо глупое выражение на лице. «Словно чистый источник, я теперь буду всегда мечтать о твоем поцелуе». «Еще раз так сделаешь», – зарычал Киран, обвинительно указывая на него пальцем. «Я за себя не ручаюсь». Вокруг его руки появилось едва заметное голубое мерцание. «Ты не посмеешь!» Даниэль перевел удивленный взгляд на ведьмака, будто только что его заметил. «Я принц крови, наследник Светлого леса!» Чеканя каждое слово, промолвил эльф. Но на его лице явно читалось сомнение, что ни говори, но закон работал в отношении всех. Кто вошел по доброй воле в обоз и следовал в долину волшебниц? «Думаешь?» — Киран зло усмехнулся, при этом он продолжал держать девушку за талию. «Ваше высочество!» — произнес он вкрадчивым голосом. «Дайте мне повод!» «Ты ведь тоже это знаешь!» Даниэль непроизвольно повысил голос, но быстро взял себя в руки. «Ты тоже почувствовал это!» — указал рукой на Варю. «От нее почувствовал!» Варя в ужасе округлила глаза, жутко краснея. «Наверное, от меня плохо пахнет. Так и не мудрено столько дней не принимать душ. Толку-то, что обтерлась влажным полотенцем. Тут уже нужна мочалка и мыло». Стало до жути стыдно, но на всякий случай она решила поинтересоваться, поглядывая на ошалевшего эльфа недобрым взглядом. «Это о чем ты сейчас?» И тут же потребовала. «Киран, поставь меня на землю. Немедленно». «Светлые духи, ты ей что, даже не сказал?» Засмеялся эльф. «Что ты мне не сказал?» Варя перевела взгляд с веселящегося эльфа на хмурого ведьмака. «О чем он говорит?» «Ты светишься вся», — выпалил Киран, опуская девушку на землю. «Фух, главное, неплохой запах от тела». И тут же в ужасе вскинула на ведьмака взгляд. «В каком смысле светишься?» Вот теперь Варя испугалась. «Ну и где, спрашивается, обещанная защита от плаща и украшения на шее?» «А вот так светишься. Поначалу сбивают с толку непростые вещи, которые на себе носишь. Но стоит только прикоснуться к тебе, как сразу становится ясно. Ты сама и есть источник. А все, что на тебе надето, должно подавлять и маскировать этот свет. При этом тот же Гладиус или Адаир, да даже оборотень, не почувствует это. Такое под силу увидеть только тем, кто сам обращается к силе. Например, любому ведьмаку или эльфу, неважно, какой он, темный или светлый». Картина Репина приплыли. Варя серьезно взглянула на эльфа, тот активно закивал головой, подтверждая каждое сказанное ведьмаком слово. Разглядывая свои руки и пытаясь увидеть то самое свечение, о котором говорили мужчины, обратилась к ведьмаку. «А ты не можешь ошибаться?» «Нет», — одновременно ответили ведьмак и эльф и недовольно уставились друг на друга. «Кто ты?» — тихо спросил Киран, глядя прямо ей в лицо напряженным взглядом. «Откуда ты пришла? Зачем ты идешь в верхнюю Синдалию? Что тебе нужно от волшебниц?» Варя перестала разглядывать свои руки. Раз ей не дано это увидеть, значит, не дано. «Ответь мне на один вопрос, только честно». Она обратилась к ведьмаку и выглядела встревоженной, потому что сейчас все зависело от его ответа. «Если заведено так, что все должны исповедоваться как на духу перед наемниками, докладывая, откуда они сами, кто такие и с какими проблемами едут в долину, то ей придется выйти из обоза и дальше добираться самой?» «Я должна отвечать на твои вопросы?» «Нет», — вместо Кирана ей ответил Гладиус, который подошел к ним вместе с Адаиром и выглядел крайне недовольным, так как услышал последние фразы их разговора. «Ты не должна отвечать на такие вопросы. Второй закон гласит, тайна паломника неприкосновенна. Но я обязан задать тебе один очень важный вопрос». Переглянулся со своим наставником, Тот тут же кивнул, словно знал заранее, о чем сейчас пойдет речь. «Твой приход в Верхнюю Синдалию может принести какую-то угрозу волшебницам?» «Да вроде бы нет». Варя выглядела озадаченной. Она не знала, что можно им рассказать, а о чем лучше смолчать. Ведь когда-то ее специально убрали из этого мира, чтобы не случилось бед. Правда, никто не сказал, о каких бедах шла речь. Любопытно, кому мог навредить только что родившийся младенец? А самое главное, как? Встретилась взглядом с командиром. «Может, стоит рассказать, что я возвращаюсь домой?» Перевела взгляд на ведьмака, и перед глазами встали строчки предупреждения из письма. «Бойся Маиру. Именно ей я служила верой и правдой. Именно она меня и предала. Не попадайся на глаза ведьмакам, потому что они, как верные псы, преданы ей. Гладиус, я не несу угрозы волшебницам». Варя пожала плечами. «Ну, по крайней мере, я об этом ничего не знаю». «Хорошо», — Гладиус выглядел удовлетворенным ее ответом. «Тогда давайте вернемся в лагерь. Скоро совсем станет темно». «Сдай оружие», — потребовал Адаир, протягивая к ней широкую ладонь. Варя с сожалением передала ему мини-дубинку и поплелась за командиром к костру. Справа от нее пристроился ведьмак, а слева шел эльф, и оба неотрывно сверлили ее своими вопрошающими взглядами. «Ну и как мне теперь быть с этими двумя, которые знают обо мне больше, чем я сама?» Посмотрела налево. Эльф тут же встрепенулся и послал ей воздушный поцелуй. Перевела взгляд направо, ведьмак недовольно повел бровью. «Да уж. Надеюсь, время все расставит по своим местам».